بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Кто из нас не хочет счастья? Не того мимолетного, скоротечного, бесплодного, обманчивого, а счастья настоящего, подлинного, нескончаемого, огромного, не сменяющегося горем и невзгодами, не омрачаемого печалью и страхом. Человек может достичь этого вечного счастья. Это счастье именуется раем, аль-джанна. О, как прекрасна эта обитель! Вы даже не можете себе представить ее блаженство. Уготованные в ней прелести. Человек не создан для того, чтобы прожить короткий век, едя, спя, размножаясь, подобно животным, а затем бесследно исчезнуть. О нет, мы созданы для вечной жизни. Вот только какой ей быть? Бесконечно счастливой или бесконечно несчастной? Это зависит от нас. От того, как мы поведем себя в этом мире, мире испытаний. Какую из двух дорог мы изберем? Дорогу высокомерных врагов нашего Всеблагого Создателя или путь чистых праведников, живущих в соответствии с той целью, ради которой созданы все люди. А эта цель – служение, поклонение единому, всемилостивому, предобрейшему, всемогущему Творцу всего сущего, который создал нас и все из ничего и одарил нас неисчислимыми благами. Всевышний сообщил нам об этом предназначении человека в своем Писании, в Коране, сказав «Вама халактуль джинна валь инса илля ли ярбудун». «Я создал людей и джинов только для того, чтобы они поклонялись мне». Итак, истинное счастье – это вечное счастье. Истинная жизнь – это вечная жизнь. Истинная Родина наша, к возвращению на которую нам нужно стремиться, это рай, ширина которого равна небесам и земле. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Когда обитатели рая войдут в него, воззовет к ним взывающий и скажет, быть вам вечно здоровыми и никогда не болеть, и быть вам вечно живыми и никогда не умирать, и быть вам вечно молодыми и никогда не стареть, и быть вам вечно счастливыми и никогда не страдать». Ведь сказал Всевышний Аллах в Коране, «И сие есть рай, который вы получили в наследство за то, что совершили». Что же нужно сделать, чтобы войти в число спасенных, в число обитателей райских садов? Ну, во-первых, нужно поклоняться только одному Богу, Всевышнему Творцу, Господу всех миров, и отречься от обращения с поклонением, упованием и мольбой кому-то помимо Него. Эта формула спасения заключена в словах «Ля иляха илляллах», что означает «нет Бога истинного, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха». Аллах – это одно из прекраснейших имен Всевышнего. Имя, которое означает «тот единственный, которому можно и нужно поклоняться». Что же нужно сделать еще, чтобы обрести рай? Ответ на этот вопрос мы найдем в словах нашего Создателя. В благородном Коране сообщается о том, что люди, вошедшие в рай, это те, кто в земной жизни соблюдал одно из важнейших предписаний Создателя – молитву, намаз. Всевышний сказал: «Валлядина сабару птига ваджи раббим вакаму ссала ванфаку мимма разакнаум сирна валяния ваэдрауна бильхаснати сейя уляика лахум укбаддар». Которые проявляют терпение, стремясь к лику своего Господа, совершают намаз, расходуют тайно и открыто из того, чем мы их наделили, и добром отталкивают зло. Им уготована последняя обитель. Сады Эдема, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам! Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасна последняя обитель. Почему же люди, вошедшие в рай, обитель воздаяния, находясь в земной жизни, жизни, предназначенной для деяний, почему они молились и берегли свою молитву, намаз? Зачем они 5 раз в день преклоняли колени и сгибали спины? Во-первых, потому что это повелел им любимый ими всем сердцем Создатель. Аллах Всевышний сделал намаз опорой религии. Он постановил совершать его в любом положении, при безопасности и страхе, в пути и дома, в горе и радости, в богатстве и бедности. Исключением являются лишь помутнение рассудка и беспамятство. Аллах сказал: «Хафизу аля салавати вассалати львуставакуму лилляхи ханитин, фаин хифтум фариджалина врукбана, фаиза аминтум фазкурулла кама алламакум алям такуну та'ламун». Оберегайте намазы, и особенно средний, предвечерний намаз. И стойте пред Аллахом смиренно. Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом. Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, как Он научил вас тому, чего вы не знали. Посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, этот человек, отправленный в качестве милости и духовного наставника для всего человечества, он на протяжении всей своей жизни призывал людей к намазу. «Саллю кама раитумуни усалли» – «совершайте намаз так, как это делаю я», – говорил он. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел человека, который молился, но при этом не наклонялся в земном поклоне как следует. И совершал земные поклоны тоже кое-как, очень быстро отбивая их, подобно клюющему просто петуху. И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лау ма тагаза, аля халихи хази, ма та аля гайри милляти Мухаммад». О, если этот человек умрет в таком своем положении, то умрет не на религии Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. В самые последние минуты своей жизни, лежа на смертном одре, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не переставал заповедовать своей общине молитву. «Ас-саля, ас-саля, намаз, намаз», повторял он. «Намаз, намаз», — говорил он, делая свои последние вздохи. Обитатели рая совершали при жизни намаз еще и по той причине, что знали, что намаз — это свет. Это свет на лице, это свет в сердце. Это свет в могиле, когда человек оказывается в могиле. Это свет в день суда, когда человек предстанет перед Всевышним для расчета за свои деяния. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Башириль машаина фил зульм иляль масаджиди бин нури тамми яум аль-кияма». Обрадуй тех, кто идет в мечеть во мраке. Обрадуй их тем, что не будет, что будет для них совершенный свет в день суда. Он также сказал: «Намаз – это свет, подача милостыни – довод, а терпение – сияние». Только обратите внимание на то, что посланник Аллаха связал друг с другом намаз и терпение. Именно к этим двум вещам, намазу и терпению, надлежит обращаться за помощью. Обращаться к ним за помощью во всех жизненных перипетиях. Это советует нам Всевышний Аллах. «Я, айюа лязина ману стаину бис сабри вассала, инна Аллаха маа сабирин». «О вы, которые веруют, обратитесь за помощью к терпению и молитве, намазу, поистине Аллах с терпеливыми». Кто бережно относится к намазу и проявлял терпение в покорности Аллаху, и когда его постигали несчастья, тот получает от Аллаха помощь в этой жизни. И тот уходит из этого мира с убеждением «Ля иляха илляллах». Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Такой человек входит в рай, столь же обширный, сколь обширны небеса и земля. Те же, кто отвращается от намаза, лица тех черны, и сердца их черны, и жизнь их черна, и могилы их кромешный мрак, и в день великого суда – они будут переходить от мрака к мраку, от муки к муке, а затем их ввергнут в пылающую и клокочущую гиену. Почему же еще люди рая берегли свой намаз? Потому что намаз – это связь между человеком и его Господом. Если мы молимся, значит, мы связаны с нашим Богом. Если же мы отказываемся от молитвы, тем самым мы разрываем связь между собой и Аллахом. Как же много сегодня несчастных людей, которые пренебрегают намазом, которые порвали нить, связующую их с их Господом и Богом, с их хранителем и владыкой. И потому взывают они к Аллаху с мольбами и не получают ответа. Просят у него защиты и поддержки, но не получают ее. Почему? Да от того, что разорвали связь с Создателем. О, Сын Человеческий, понимаешь ли ты, кто приглашает тебя встать перед Ним в молитве? Если бы это был президент, король или просто богатый человек, ты бы помчался к нему со всех ног, ты бы смиренно простоял перед ним не один час. Чего же ты кичишься встать перед самим Всевышним Творцом? Создателем, который целиком и безраздельно распоряжается твоей жизнью и твоей судьбой, который держит за чубы и богатых, и бедных, и царей, и рабов, которому принадлежит вся власть над небесами и землей. Намаз займет у тебя всего лишь несколько минут в день. Почему? Почему ты лишаешь себя сознательно этого громадного счастья? Тебе, маленькому, слабому творению, предоставляется честь обратиться к Аллаху. Когда ты молишься, Всевышний обращает к тебе свой лик. Ты обращаешься к Нему, а Он обращается к тебе. Ты просишь Его, и Он отвечает тебе. Всевышний сказал: «Я поделил молитву между собой и своим рабом». Намаз. Аллах поделил между собой и своим рабом. И раб получит то, что попросит. Когда раб говорит «Альхамду лилляхи раббиль алямин», вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров, Всевышний Аллах говорит: «Мой раб воздал мне хвалу». Когда он говорит «Ар-Рахмани, Ар-Рахим», всемилостивому, являющему милость, Всевышний говорит: «Мой раб хорошо отозвался обо мне». Когда он говорит «Малики Яумиддин», «Владыки судного дня», Аллах говорит: «Мой раб восславил меня». Когда же человек говорит «Ияка наъбуду ва ияка настаин», «Лишь тебе мы поклоняемся и лишь твоей помощи просим», Аллах говорит: «Это между мной и моим рабом». И мой раб получит то, что попросит. Когда же человек говорит «Ихдина ссарат аль-мустаким, ссарат аль-лязина ан'амта алейхим, гайри аль-магдуби алейхим валя-баллин, веди нас прямой стезей». Стезей тех, кого ты облагодетельствовал, но не путем тех, кто под гневом, и не заблудших. Тогда Аллах говорит: «Это для моего раба, и мой раб получит то, что попросил». Обитатели рая берегли свои намазы, находясь на земле, еще и потому, что знали, какую выгодную сделку представляет собой намаз. Что значит все торговые сделки, доход от которых быстро уходит из рук человека? Что они значат в сравнении с намазом, доход от которого останется с тобой вечно? О, те, кого торговля, бизнес, коммерческие и прочие дела отвлекли и увели от молитвы, что ваша прибыль в сравнении с райскими горницами? Аллах хвалит в своей книге тех, кто заключил с ним поистине выгодную сделку. Всевышний Аллах говорит: «Воистину те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют на пути Аллаха из имущества, которым мы, Аллах, их наделили, делая это и тайно, и открыто, те да вознадеются на сделку, которая не потерпит неудачу». Жители рая берегли свой намаз еще потому, что намаз очищает человека от мерзких качеств, от низких черт. Намаз защищает человека от грехов, от мерзостей, от порицаемых поступков. Всевышний сказал: «Инна линсана хулика галюа, иза массау шарру джазуа, ва иза массау лхайру мануа, илля лмусаллин». Человек создан колеблющимся. Когда касается его зло, отчаивающимся. Когда касается его добро, неприступным. Но это не относится к молящимся, которые регулярно совершают свой намаз. И сказал Всевышний: «Утлю ма ухи илейка минар китаб, ва акими ссаля, инна ссалята танха аниль фахша и валь мункар». Читай то, что открыто тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину намаз оберегает от мерзости и от предосудительного. Другая причина, по которой обитатели рая берегли в земной жизни свой намаз, состоит в том, что намаз очищает человека от грязи уже совершенных им грехов. Очищение от грехов происходит двумя путями. Либо через наказание от Аллаха, либо через покаяние, намаз и другие благие дела. И, конечно, любой разумный человек согласится, что второй путь и легче, и приятней. Всевышний сказал: «Акими ссалята тарафей нагар, вазулафа мин аль-лейль, инна аль-хасанати юзхибна сайиат». Совершай намаз в начале и конце дня и в близкие часы ночи. Воистину добрые деяния удаляют злодеяния. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к своим сподвижникам с таким вопросом: «Араитум лау анна нахран би баби ахадикум, ва ягтасилу мину кулла йоумин хамса маррат, али ябка мин даранихи шей». Скажите, если у дверей кого-либо из вас протекала бы река, и он омывался в ней 5 раз в день, осталась бы на нем какая-нибудь грязь? Сподвижники ответили: «Конечно, на нем не осталось бы никакой грязи». И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фазалика масалу ссаля. Фазалика масалу ссалаватиль хамс йемху Аллаху биха аль-хатая». Вот так и 5 намазов. Аллах стирает ими прегрешения. Как много мусульман жалуются сегодня на униженное положение, на наносимые им обиды и притеснения. И мало кто задумывается, что мусульманский народ может получить от Аллаха помощь, величие, защиту только при том условии, если обратиться к Аллаху с чистотой и искренним намазом. Без намаза нет поддержки от Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Иннама янсуруллах хазиль умма бидаифиха бидаватихим ва салатихим ва ихлясихим». Аллах помогает этой общине, то есть мусульманской умме, не иначе, как посредством ее слабых людей, через их мольбы, через их намазы, через их искреннее ему служение. Давайте изменим себя, и тогда Аллах изменит то положение, в котором мы находимся, а иначе никак. если люди совершают намаз, то на них нисходит рахма. Милость Аллаха, если же люди оставляют намаз, то лишаются милости Аллаха, лишаются его благословения и обрекают себя на жизнь жалкую, на жизнь унизительную, на жизнь тяжкую. Итак, кто хочет счастья в мире земном и вечном? Пусть обретет качество людей счастья. А среди этих качеств усердное совершение намаза. Если же сегодня посмотреть на людей, то увидишь среди них тех, кто не молится вовсе. Люди, которые погрузились целиком в бренные дела этого мира. И найдешь тех, кто совершает намаз, но пренебрегает совершением его в мечетях. И найдешь тех, кто молится, но не беспокоится о том, что его близкие, соседи от намаза далеки. Как мало тех, кто переживает за души своих родных людей. Как мало тех, кто заботится о спасении своих родных от адского огня. Люди, которые войдут в рай, спросят обитателей ада. Спросят их о том, что завело их в нестерпимый огонь. И те ответят: «Лям наку миналь мусаллиин». Мы не были среди молящихся. Воистину намаз – опора веры, предстояние перед Всевышним, услада очей, спокойствие души, чистота сердца, блаженство и полет духа, избавление от тягот и свет. И да прибавит Аллах всем нам света в наших сердцах и озарит светом намаза наши дома. Аминь. Ассаляму алейкум. Ма яатихим мин зикрим мин раббихим мухдатин илля стамауху ва хум яльабун.